Глава 10. Астромира за чтением летописи. Но Исачка ошибся. Это были не насады возвращавшегося из похода новгородского войска, а простые рыбацкие ладьи. Как бы то ни было, под впечатлением гадания на апокалипсисе, ввиду страшного рассказа вечего звонаря, возвратившемся откуда-то окровавленном вороне, решено было на другой же день утром ехать на богомолье в Хутынский монастырь, чтобы умолить преподобного Варлаама, хутынского чудотворца, стать невидимым заступником великого Новгорода. Марфа отправилась на богомолье не одна, а со многими знатными новгородскими боярынями, так что поезд состоял из нескольких насадов. Монастырь этот отстоял от Новгорода в 10 верстах вниз по течению Волхова. Погода всю весну стояла ветреная, безоблачная, сухая. И это утро выдалось ясное, тихое. Когда насады стали только отъезжать от Новгорода, то Марфа, сидевшая в переднем насаде, взглянув на голубое, трепетавшее первыми лучами восходящее солнце небо, увидела, что и сегодня, как накануне, птица летела куда-то на полдень, к Ильменю, не то за Ильмень. Сердце ее сжалось. Она догадалась, куда летят эти стаи крылатых хищников. Марфа ехала в переднем насаде. Тут же находилась и Настасья Григоровичева вместе со своей дочкой, 17-летнюю Астромирою, названной так в честь одного из предков ее, знаменитого посадника Астромира, именем которого называется один из древнейших памятников русско-славянской письменности, именно известное всему ученому филологическому миру Астромирово Евангелие. Примечание. Астромирово Евангелие. Древнейший датированный памятник древнерусской письменности. Заказан в 1054 году новгородским посадником Астромиром. Белобрысенькая Астромира была похожа на свою толстую матушку, только над дочкой природа трудилась, по-видимому, более тщательно и любовно. Невидимый скульптор лепил Астромирушку из самой хорошей глины, лепил набело с любовью, отделывая каждый штрих ее миловидного личика и все ее молодое, здоровое, изящное тело, ее роскошную светло-русую косу, ее высокие брови и светло-голубые глаза с поволокой, совсем детский, без острых углов профиль и такой же хорошенький ротик с детским подбородком, тогда как матушка ее... Слеплена была, казалось, простым гончаром из гончарной глины, и притом лишь начерно, как неотшлифованный горшок. Хотя утро было прелестное, береговые картины, да и весь Волхов, убранный по берегам в зелень садов и рощ, невольно должны были радовать глаз и душу. Однако богомолки, казалось, не замечали ни красот природы, ни прелести утра. Они тихо разговаривали о том, что у всех лежало на душе, о неведомом никому ходе ратных дел. Только на лице Астромиры, в глазах и во всей ее постати сказывалось необыкновенное оживление. Около нее таким же оживлением сияла личико Исачки, потому что Астромира забавляла его любопытным действом. Она изображала из себя косолапую Москву в виде медведя, который, желая поесть и похватать новгородских детей, попал в новгородский капкан и потерял одну ногу. Сделав себе ногу из липы, он опять собрался на Новгород. Этот самый момент и изображала Астромирушка своим действом. Она взяла у одной богомолки клюку и, опираясь на нее, шла с угрожающим видом на Исачка, который изображал собою Новгород. Астромира и ковыляла своей липовой ногой и страшным голосом приговаривала. Я иду, иду, медведь, на липовой ноге, на березовой клюке, а скрипи, скрипи нога, скрипи липовая. Все по селам спят, по деревням спят, одна бабушка не спит, на колоде сидит, мою шерстку придет, мое мясо варит в горнушечке, в черепушечке. Гам, гам, гам, съем тебя, господин Великий Новгород. И Сачка и боялся этого страшного медведя, и в то же время был в восторге, стараясь изобразить из себя храброго новгородца. «Это твою ногу бабушка варит?» — спрашивает он, стараясь подальше стать от страшного медведя. «Мою!» — страшным голосом отвечает медведь. «А твою шерстку придет?» «Мою, мою! Хам, хам, хам!» И Сачка заливается звонким смехом. С своей стороны Остромирушка имела свои причины веселиться, и очень важные. Дело в том, что еще в прошлом году, во время Ярилиных игрищ, когда молодцы играли с девицами в старинную игру, и, конечно, нароком для игрища только умыкали у воды девиц, Остромирушку на тот раз умыкал боярский сын Павша Полинарин. И так приглянулся девушке. Черные кудри, черные глаза, Павши, не выходили у нее из ума. Остромирушку на тот раз умыкал боярский сын Павша Полинарин. И так приглянулся девушке. Черные кудри, черные глаза, Павши, не выходили у нее из ума. Между тем матушка по дружбе к посаднице давно прочила ее за младшего сына Марфы, за золотушного Федушку, которого Остромирушка иначе не называла, как Вейкой и Чудью Белоглазую.